своим русская муза, когда попадает в горы. Восхищаясь ими, она строит пейзаж в расчете на равнинных жителей. Так у Пушкина кавказские вершины рифмуются с государственной пирамидой, что заменяет горы плоской державе. И в их кругу колосс двуглавый в венце, блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, белел на небе голубом. Двуглавый, как императорский орел, Эльбрус, восседающий на небесном престоле, как Саваоф, пародирует казенное триединство русской монархии — самодержавие, православие и народность. Даже ледяной венец, которым Пушкин завершил картину, обладает царской статью. Лед — это горная вода, вознесшаяся с земли до неба. Чтобы вернуть ее обратно, понадобился Лермонтов. Долина, писал он о том же Кавказе, была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего Отечества. Милые места. Курсив выражает неодобрение автора ландшафту, лишенному экзотической раскраски. Попав в чужую страну, русский глаз жаждет света, которого ему не хватает на родине. Один диссидент рассказывал мне, что, выйдя на волю, он заказал в станционном буфете 6 стаканов клюквенного киселя. Цветовой голод оказался сильнее обыкновенного. Вот почему Лермонтовский Кавказ пестрее сарафана. Скалы красноватые, плющ зеленый, обрывы желтые, плюс золотая бахрома снегов, черное ущелье и речки серебряная нить. Но белый цвет все равно подчиняет себе тропическое раздолье. Я бы не стал красить ничто белилами. Там, где мироздание расходится по швам, открываются черные прорехи. Тьма нерожденного, как тишина несказанного. Она больше мира и дольше молчания. Черное предшествует цвету, белое наследует ему. Сложив радугу, как подзорную трубу, белое держит ее под мышкой. Доставшееся ему сокровище столь бесценно, что им достаточно владеть, не тратя. Проглотив палитру, белый цвет становится светом. Рисуя им, китайские художники свели разноцветие мира к той его черно-белой версии, что исчерпывает полноту бытия светом и его отсутствием. Глядя на западное полотно, мы всегда можем указать, где находился источник света. В китайской картине свет внутри, а не снаружи. Его сами по себе излучают горы и реки, деревья и облака. Это не технический, а теологический вопрос, сделавший столь непохожими пути Запада и Востока. Мы привыкли помещать Бога по ту сторону. На мир он смотрит извне. Его вынесенную за пределы картины точку зрения и фиксирует западный художник. Но Китай не знал потустороннего. Метафизика тут невидимое продолжение видимого мира. Соединив одно с другим, мастер пишет пейзаж, универсальностью не уступающий божественной комедии, как Данте